Но главное, что если это действительно обычные условные рефлексы, то это легко объясняет столь странный разброс в длительности обучения активации с помощью жестов. Кто-то все делает правильно и осваивает это за короткий срок, а кто-то – нет, из-за чего и приходится тренироваться этому на протяжении годов. И придя к такому выводу, я и начал свои тренировки с жестами. В конечно же счете, пускай и ушло у меня на это порядка половины месяца, заполненного бесконечными попытками и целой кучей ошибок, но я сделал этого. Моя теория оказалась верна. Я смог, основываясь на знаниях о работе условных рефлексов, вывести у себя таковой, и теперь, стоит мне сильно зажмуриться, как я рефлекторно использую магическое зрение. И признаться честно, я даже не подозревал, что это будет столь удобно. Зажмурился, заклинание активизировалось. Не нужно никакого произношения, его сокращенной версии дурацких символов. Правда, это одно из самых простых заклинаний, которое вообще есть, а у меня, даже с, как оказалось, реальным пониманием принципа, ушло полмесяца. Впрочем, теперь у меня есть опыт, и это должно неплохо мне помочь в следующий раз. И я был уверен, что этот следующий раз будет, ведь, как ни крути, но жесты слишком уж полезная вещь, чтобы отрицать их и пользоваться базовым произношением. А вот насчет чего я не был уверен, так это того, повезло ли мне, что я могу их использовать, или в книге была какая-то ошибка, и на деле возможность обучиться жестам определяется не предрасположенностью к ним с рождения, а чем-то другим. Но как это проверить? И сколько бы я ни думал насчет этого, увы, ответа так и не нашел. Слишком уж много в этом деле может быть переменных, и учесть их все попросту невозможно. Рассудив так, я отложил этот вопрос на потом, наконец-то взявшись за самое интересное, за безмолвную магию. До этого я не особо верил в то, что могу ей овладеть, хоть и очень сильного этого хотел, но теперь, изучив жесты, надежды во мне было хоть отбавляй. Вот только в отличие от других способов активации магии, у безмолвной активации толком нет нормального объяснения. В книге все сводилось к простому «почувствуй и управляй» и еще более абстрактным объяснением. При этом, что именно я должен почувствовать и как я этим должен управлять, информации не было совершенно. Иначе говоря, в отличие от прошлых разов, в этот раз мне, по сути, пришлось действовать полностью вслепую. Впрочем, кое-какая догадка у меня уже была. Дело в том, что за время изучения сокращенного произношения и за время связывания этого заклинания с жестом, я далеко не один раз использовал заклинание магического зрения, и каждый раз ощущения, охватывающие меня при применении этой магии, были идентичны предыдущим. В начале заклинания я начинаю ощущать по всему телу некие дрожащие маленькие частички, коих миллиарды, которые с каждой секундой дрожат все сильнее, и при этом перемешиваются между собой, словно они живые. Потом, при продолжении использования заклинания, я отдаю этим частичкам мысленный приказ, чтобы большая их часть обездвижилась, а оставшаяся часть в этот момент быстро перетекает ко мне в голову. Следом за этим, я зачитываю последнюю часть заклинания, и все частички на огромной скорости движутся к глазам, и когда они там оказываются, заклинание является завершенным, а магия активированной, то есть из раза в раз одно и то же, и вдобавок, пускай это и одно полноценное заклинание, которое даже без одной из частей уже не будет работать, однако мысленно это все равно можно поделить на три условные части. Первая часть – это активация ощущений маны в теле и, по совместительству, возбуждение самой маны. Вторая часть – это распределение ролей и отправка необходимого количества маны в голову. Третья заключительная часть – это сбор всей маны в одном месте, в данном случае – в глазах. По сути, из этого и состоит все заклинание магического зрения, так что, чисто в теории, что мне мешало пройти все эти шаги без произношения заклинания и использования жестов, так-то это все не звучало для меня особо сложно, тем более, после изучения жеста, на который ушло порядка половины месяца. Однако я ошибался. Полтора года. У меня ушло больше полтора года на освоение каждого из этих пунктов по отдельности. Целыми днями и ночами я только и делал, что пытался управлять маной внутри себя, изредка прерываясь на чтение новых книг, еду, мытье и отыгрывание образа обычного ребенка. И что самое печальное, даже спустя столько времени я до сих пор так и не научился нормально связывать все эти пункты воедино. Нет, это у меня выходит и, по сути, можно вполне сказать, не слукавив, что я научился использовать безмолвную магию, Однако радости во мне после этого не так уж и много, как я ожидал изначально. Все-таки времени я на это потратил очень много, и сил за это время ушло немерено, и итог оказался не тем, который я ожидал изначально. И если вкратце, то у меня уходит слишком много времени, чтобы активировать безмолвную магию. Почти столько же занимает произношение полноценного заклинания, а укороченную версию и вовсе будет быстрее произнести. И это, не говоря о жестах. В чем же проблема? А в том, что я банально не могу контролировать все три пункта почти в один момент. Для меня это как одновременно жонглировать, кидать мячики в стену и ловить их обратно. Я попросту постоянно сбиваюсь и либо стабилизирую заклинание некоторое время, чтобы оно сработало нормально, либо начинаю все сначала. Это если не считать варианта делать все верно, но медленно. Короче говоря, с безмолвной магией у меня не очень все задалось. И самое главное, непонятно, то ли дело во мне, то ли это нормальный процесс ее освоения. Ну, условно, со временем все действия будут становиться для меня все проще, как с той же математикой, в которой чем чаще ей занимаешься, тем проще быстро считать в уме, а некоторые и вовсе умеют делать это на должном уровне в автоматическом режиме. Я, конечно, надеюсь на второй вариант, но прогресс идет слишком уж медленно, будто я уже подхожу к своему пику. А ведь это только то, что касается самых базовых заклинаний. Если же брать более сложные заклинания, которые я встречал иногда в других магических книгах за эти два года, то проделывать весь процесс в уме – это словно решать задачи из высшей математики прямо в голове. Если обобщить, то я продолжаю и по сей день развиваться в безмолвной магии, но все равно куда больше времени уделяю изучению новых видов магии и заклинаний, а оставшуюся же часть времени трачу на чтение обычных книг, тем самым познавая этот новый для меня, чудесный мир, наполненный магией и различными чудесами. По крайней мере, так было вплоть до сегодняшнего дня, что поначалу совершенно ничем не отличался от тысячи таких же дней, что я уже прожил в этом месте, ставшем мне новым домом. А изменилось же все, когда одна из ведьм, с гордо поднятой головой, вошла в комнату и, глядя на всех с привычным ей пренебрежением и холодом, произнесла: «Через 5 минут всем быть в аудитории». После этих слов она моментально покинула комнату, которая в этот момент словно оживилась из-за служанок, что носились от ребенка к ребенку, поправляя на них одежду, укладывая волосы и что-то им говоря. Сами же дети на это только мотали головой в разные стороны, ничего не понимая. И я в тот момент времени мало чем от них отличался. Однако одно понимание пришло ко мне само собой. Начинается новый, 4-й отрезок моей жизни. Глава 7. Через 5 минут всем быть в аудитории. Казалось бы, вполне обычная фраза, которую точно слышало большинство хоть раз за свою жизнь, и которая, как правило, не несет за собой совершенно ничего важного. Вот только, это явно не в моем случае. Я ожидал многого, но, по правде сказать, к именно такому я абсолютно не был готов. Какая аудитория? Что такое аудитория в этом мире и в конкретно этом месте? Где она находится? А кому туда нужно идти-то? Неужели нам, детям, которые выходят из комнаты только тогда, когда идут в туалет и мыться, и то, всегда в сопровождении служанок? А что мы там будем делать? Или все же туда нужно идти служанкам, а не нам, или сразу всем вместе? Почему дали отрезок именно в 5 минут? И почему там нужно обязательно быть всем? А что будет, если не успеем или кто-то не придет туда? Моя голова буквально в один миг закипела из-за подобных вопросов, которые крутились в ней в попытке найти хоть какие-то зацепки, что могли бы дать ответ на хотя бы один вопрос из всего этого нескончаемого множества. Но все эти мыслительные усилия оказались напрасными, я так и не пришел ни к одному из ответов и даже не нашел ни одной зацепки. А ведь в моей голове за эти несколько секунд пролетела целая куча недавних воспоминаний, большая часть из которых касалась разговоров служанок. Но, к сожалению, я тут осознал, что так увлекся изучением и тренировками в магии с чтением, что уже давно не вслушивался в разговоры служанок, так что я совершенно не знал, чего мне ожидать далее, даже примерно. А тем временем, закончив с другим ребенком, ко мне подошла одна из служанок. «Ну вот и настало время», — проговорила она с легкой улыбкой на лице, поправляя на мне футболку и шорты. «Настало время для чего?» — чуть не ответил я ей автоматически, в последний момент успев это пресечь. «В то?» — криво спросил я, подражая большинству других детей. Признаться, говорить так на постоянной основе довольно трудно, но я уже немного привык. Да и, впрочем, еще сложнее, случайно не сказануть лишний раз слово, которое попросту не может знать обычный, четырехлетний ребенок. Тем не менее, буквально годы тренировок, проведенных в безответном молчании с моей стороны, позволяют мне и сейчас без особых проблем справляться с подобным. Сейчас вы начнете учиться. И ответив, улыбнулась чуть сильнее, в этот же момент взявшись за укладывание моих слегка растрепанных волос. Значит, все же выходит, что та ведьма обращалась к нам. Уфица. Уфица фитать? Да, нас действительно уже начали учить читать. Ну как уже? Если так припомнить, то где-то в год нам перед сном начали иногда читать книжки, самые обычные, детские сказки, разумеется. Со временем же пропало это иногда, и примерно через полгода после этого книжки нам стали читать уже каждую ночь. В два же года, помимо чтения на ночь, появилось и дневное чтение после приема пищи, утром и в обед, соответственно. А уже в три года нас самих начали учить читать. И хоть я в этом совершенно не разбираюсь, но, по-моему, трехгодовалые дети еще слишком малы для такого. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, исходя из того, что я наблюдал. Большая часть детей либо не была заинтересована в обучении, либо еще даже банально не понимала, что от них хотят. Но, справедливости ради, стоит отметить, что среди всех детей оказались и те, кто с большим интересом увлеклись книгами и обучением чтению. Ввиду чего к этим сегодняшнему дню они неплохо знают буквы и даже могут что-то прочесть. Опять же, не знаю, насколько это похвальный результат, однако, как по мне, для четырехлетних детей это более чем хороший результат, а может, даже очень хороший. Что же, кстати, касается меня, то я решил не выделяться из общей толпы и, подстраиваясь под большинство, выдавал результат чуть лучше среднего. Нет, не читать, помотала она головой с улыбкой на лице, продолжая бороться с моими несколько кудрявыми, волнистыми волосами. Вы будете учиться кое-чему куда более интересному. Учиться кое-чему куда более интересному. Тут не нужно быть экстрасенсом или просто проницательным человеком, чтобы с моими знаниями понять, что она под этим подразумевает, говоря это с таким энтузиазмом. А еще, если учесть, что позвала нас та, кто выглядит, как самая настоящая ведьма из сказок моего мира, то все становится вовсе очевидно. Только вот, нас, четырехлетних детей, что, действительно будут учить маги. Ладно еще меня, потому что я сохранил сознание с прошлой жизни, но во-первых, об этом никто не знает, а во-вторых, другие дети-то самые обычные, это я могу с уверенностью заявить, проведя с ними столько времени. Ну все, готов, закончила она расчесывать меня, после чего встала и, оглядев других служанок, что уже закончили приводить детей в порядок, кивнула. Другие служанки тут же тоже ответили ей кивками. После этого она посмотрела на меня и протянула мне левую руку. Я посмотрел на нее и несколько нерешительно взялся за нее своей маленькой рукой, все еще нервничая от незнания того, что ожидает нас. Вслед за этим мы с ней прошли к другому ребенку, который уже взялся за ее правую руку. И к этому моменту все служанки повторили то же самое. Каждая из них держала за руки двоих детей. Причем, насколько я заметил, никаких критериев отбора детей не было. Ни пол, ни раса, ни интеллектуальные способности, ничего из этого не играло роли в том, кто с кем стоял. По крайней мере, я этого не заметил. После же того, как все служанки взяли под руки детей, они осмотрелись, убедились, что никого не забыли, потом переглянулись между собой, кивнули друг другу и начали выводить нас из комнаты. И уже через несколько секунд вся наша не самая маленькая группа оказалась в коридоре, направившись куда-то налево, куда никто из нас, детей, еще ни разу не ходил. До этого, как я уже говорил ранее, мы выходили из комнаты лишь по двум причинам – мытье и поход в туалет. В обоих случаях мы шли всегда направо до самого конца коридора, где и находились обе комнаты. И, кстати говоря, если при мытье мы выходили из нашей комнаты с самого начала, то вот ходить в туалет как взрослые начали лишь с двух с лишним лет. Чему лично я тогда был невероятно рад, ведь я наконец-то смог перестать испытывать постоянный позор от столь естественных вещей. Да и служанкам стало явно попроще, но это меня, честно говоря, крайне мало заботило. А тем временем, мы продолжали идти по коридору в новую для нас всех сторону под нескончаемый детский лепет, громкий смех и тихое, редкое хныканье. Сам по себе коридор в этом направлении ничем не отличался от того направления. Те же черные каменные плитки, из которых тут было построено абсолютно все. Те же фонари с горящими свечами внутри, развешанные на стенах с обоих сторон, и те же обычные, деревянные двери, изредка встречающиеся с обоих сторон. Здесь не было ничего, что отличалось бы от другой стороны коридора, ни окон, ни поворотов куда-то, ни лестницы, даже ничего странного или магического. Из-за этого даже сложно определить, где именно мы находимся, под землей, над землей или еще где-то. К сожалению, совершенно ничего не говорило об этом. Впрочем, кое-что из ранее названного мною все же встретилось, а именно поворот, и не один, а сразу три, вперед, направо и налево. Но не успел я даже об этом что-то подумать или хоть немного рассмотреть получше этот перекресток, чтобы зацепиться за что-то, как наша группа повернула налево и попала в точно такой же однотипный коридор, какой был и до этого. Впрочем, кое-какую информацию это место мне все-таки дало. Это место куда больше, чем могло показаться изначально. Вроде бы и вполне полезная информация, но, увы, ее слишком мало, чтобы сделать какие-то выводы, исходя из этого. А жаль, за все время, проведенное тут, и за множество прочитанных мною книг этого мира у меня накопилось огромное количество вопросов. И это касается не только меня, даже дети, благодаря книгам, уже начинали подозревать что-то неладное и в открытую задавать вопросы, касающиеся этого, служанкам. Реакция же служанок на это всегда одна, странный, дерганный уход от вопроса. Они, кажется, почему-то даже не раздумывают над тем, как ответить, просто избегают этих вопросов, как могут. Ну а дети, ввиду возраста, довольно быстро переключаются на что-то другое, даже не подозревая о всех странностях, касающихся этого места. Я, кстати говоря, предпринимал несколько раз попытки задать, вроде бы обычные для ребенка, вопросы, но при этом эти же вопросы были очень неудобны для служанок. Например, о том, где наши родители. Какой же ответ я на это получил? Улыбку и слабый, растерянный смех, следом за которым мне сразу же предложили пойти и поиграть с другими детьми, зная, благодаря уже имеющемуся у меня тогда опыту, что продолжать стоять на своем смысла нет, я не стал повторять свой вопрос и прошел к другим детям. И подобные ответы я получал, сколько бы раз не задавал этот и другие вопросы. Из-за этого за все это время мне даже приблизительно не удалось узнать ничего, что касалось бы того, где наши родители, кто они, где мы находимся и почему мы тут находимся. Меня это, мягко говоря, очень сильно настораживало. Подобная секретность попросту не возникает на пустом месте, а значит, что-то здесь все же не так чисто, как хотелось бы. И оставлять эту неизвестность на будущее, бездействуя и надеясь на то, что все будет само собой хорошо, я не планирую. Подобного опыта мне сполне хватило в прошлой жизни, а эту я уже решил прожить иначе. Пускай сейчас мы, дети, и в безопасности, но кто знает, что будет дальше. Если вспомнить мой прошлый мир, то в нем ведьмы практически всегда выступали в роли злодеев, очень плохих злодеев, а в некоторых таких историях ведьмы и вовсе использовали детей, либо для своих ужасных экспериментов и магии, либо чтобы банально утолить голод. Полагаться на истории из другого мира, часть из которых вовсе детские сказки, конечно же, полная глупость, но большая секретность, странное место, отсутствие родителей, множество детей и ведьмы со своей надменностью во взгляде и холодом, который так и веет от них. Как ни посмотри, но стоит сопоставить эти факторы, как вырисовывается крайне пугающая картина. Осознание и подавно вовсю активно додумывает и строит самые различные, ужасные предположения и теории о будущем, которые светят нам, детям, ведь в случае чего защититься мы никак не сможем. Правда, ко мне это уже не совсем относится. Пускай я пока что и слабый, но уже маг, в арсенале заклинаний которого есть и те, которые могут сойти за атакующие. Так что, в принципе, я смогу постоять за себя. Однако тот еще вопрос, насколько я буду соперником даже для одной из ведьм, да и других детей, в случае чего, именно мне нужно будет защищать, а на это я уже точно не способен со своими нынешними возможностями. Поэтому моей главной целью на данный момент времени является именно возвышение себя как мага, и в этом мне помогут те, против кого мне, возможно, и придется ее в скором времени применить. Мы дошли до конца коридора, где была одна ничем не выделяющаяся дверь. Одна из служанок открыла дверь, и самые первые пары детей начали заходить туда вместе со своими служанками, а следом за ними, не отставая, пошли и мы. Через несколько секунд мы все оказались внутри. Эта комната также, как и все другие помещения, сделана из черных плиток, а на ее стенах развешаны множество таких же фонарей с ярко горящими свечами внутри. Но помимо этого, пожалуй, стоит начать с того, что эта комната пока что самая большая из всех, что я видел в этом месте. До этого таковой была наша основная комната, я бы сказал, что она где-то примерно 15 на 10 метров. Что же до этой комнаты, то она раза в полтора-два больше, и при этом высота потолков здесь также больше. Если в нашей комнате это где-то 3 с лишним метра, то здесь мне даже сложно прикинуть, какая здесь высота потолков. Ну, наверное, раза в 3 выше. В общем, комната с первого взгляда кажется невероятно огромной. И помимо этого, из-за своих размеров у меня она сразу же ассоциируется со спортзалом. Причем не школьным, а университетским, который был раза в 2, а то и 3 больше. И естественно, чтобы освещать на постоянной основе комнату подобных размеров, требуется что-то помощнее, чем небольшие фонарики на стенах, пускай здесь их и было очень много. Исполняет же роль главного освещения огромная люстра, висящая на потолке прямо посередине комнаты. Обычная, на мой современный взгляд антикварная, люстра, без излишков и различных украшений в виде всяких кристалликов, цепей и подобного. Лишь одни свечи, коих на ней было огромное количество. Просто, практично, удобно это про нее. Прямо под люстрой, посередине комнаты, находятся самые обычные стулья с небольшими столами, и все они выстроены в один ряд по горизонтали, будучи направленными вперед. А впереди же полноценная эстрада, сделанная, кстати, тоже из черной каменной плитки. Но куда важнее не то, из чего она сделана, а то, что на ней. А на ней стоит небольшой столик, напоминающий другие, стоящие тут. За этим же столиком находится большая доска на нескольких небольших колесиках. И помимо этого, на этой эстраде есть еще кое-что. Хотя, вернее, будет сказать кое-кто. Прямо между столиком и доской находилась, конечно же, та самая ведьма, позвавшая нас сюда. Длинные, прямые черные волосы, спадающие чуть ниже поясницы. Темно-голубые глаза, напоминающие сапфиры. Очень острые и до ужаса неестественно красивые черты лица. Очень утонченное и элегантное тело, идеально подчеркнутое надетым на ней черным платьем. И грудь размера третьего, верхняя половина которой видна из-за сеточной части платья. Ее холодный взгляд пробежался по нам, но говорить она ничего не стала. А нас, тем временем, служанки потянули вперед, как я понял, нашим партам, за которые они нас быстренько рассадили, после чего сделали синхронный уважительный поклон ведьме и покинули помещение. А вот это оказалось неожиданным поворотом событий. Неужели они верят в то, что дети будут тихо, мирно сидеть и слушать урок в таком-то возрасте? Или же, с этого дня я буду обучать вас магии, проговорила спокойным, уверенным голосом ведьма. Дети на это лишь непонимающе хлопали глазами, смотря то на нее, то на других детей, но чаще всего, поворачиваясь к двери, за которую только что вышли служанки. Через несколько секунд первые из них что-то тихо залепетали, потом другие уже более громко, следом за этим третьи подцепили это, уже не сдерживаясь в громкости, а потом некоторые из них решили встать со стула и пойти к двери, зовя служанок. Ничего удивительного, вполне естественная реакция для детей, которые провели большую часть жизни вместе со служанками, что сейчас куда-то ушли, оставив их одних вместе с женщиной, с которой они никогда до этого нормально не общались. «Вернитесь на свои места и создайте тишину», — негромко произнесла ведьма столь же спокойным голосом. Возымело ли это нужный результат? Прислушались ли к ней дети? Разумеется, нет. Было слишком глупо полагать, что подобное произойдет. Они, четырехлетние дети, что еще от них ожидать? Тем не менее, пока я над этим мысленно рассуждал, в комнате незаметно воцарилась неожиданная тишина. Я обернулся, уже ожидая увидеть худшее, как ведьма не выдержала и сотворила нечто ужасное с детьми. Однако мое предположение было неверно и верно одновременно. Дети, замолчав, вернулись на свои места и, усевшись на них, внимательным взглядом всмотрелись в ведьму, при этом не произнося и звука. А их лица они каменные. Ни на одном из них не было ни единой эмоции. Это пугало. Крайне неестественное зрелище, от которого по всему моему телу резко пробежались мурашки, а руку похолодели. И сразу после этого я перевел взгляд на виновницу этого ненормального явления. Она стояла на месте с тем же самым холодным выражением лица, спокойно глядя на них, словно ничего ненормально не произошло и все так и должно было быть. «Меня зовут Архаидес. Обращаться ко мне только так, и никак иначе. Как я сказала ранее, с этого дня я буду обучать вас магии. У каждого из вас с рождения есть к ней талант. Моя же работа заключается в том, чтобы раскрыть этот талант на максимум. И я обещаю, что к концу моего обучения из вас получатся высококлассные маги, которым никто не будет ровней». Сказав это, она ненадолго замолчала, в очередной раз обведя всех взглядом. «На моих занятиях нужно строго соблюдать установленные правила. Таковых всего лишь три. Первое – соблюдать тишину, кроме практики. Второе – не перебивать меня ни при каких условиях. Третье – внимательно слушать все, что я говорю, и исполнять это, если я об этом сказала. Как видите, все очень просто. Видят ли это дети? Сложно сказать, сейчас их лица все еще каменные. Но стоило мне всмотреться в их глаза, как мне все сразу стало понятно. Они напуганы, и очень сильно, что, впрочем-то, неудивительно. Даже мне страшно, что уж говорить о детях, тела которых сейчас удерживают насильно с помощью магии. И первые наши занятия будут посвящены пониманию, о чем она, пониманию того, насколько важна магия в ваших жизнях. И лучше всего это понимание дойдет до вас тогда, когда сможете вырваться из удерживающих вас пут. До тех пор вы останетесь обездвиженными. Иначе говоря, все зависит только от вас и вашего усердия. Таланта для подобной легкотни у каждого из вас хватает с лихвой. Начинайте, и сказав это, вновь окинула всех взглядом, уже приготовившись садиться на стул, стоящий позади нее. Вот только кое-что ее остановило. «Извините», робкий, очень тихий голос разошелся по всему помещению. Мы с ведьмой в один момент повернули головы в сторону голоса. Его обладательницей оказалась одна из Нека, девочка с ярко-розовыми волосами, шерстью и глазами. Я сразу же вспомнил все, что знал о ней. Обычный, тихий, довольно скромный ребенок, из выделяющегося в ней, разве что то, что она одна из тех немногих, кто для своего возраста очень неплохо читает и разговаривает. Сейчас она сидела за столом, робко подняв руку и смотря в сторону ведьмы. В сторону же, а не на нее саму, потому что было видно, что сейчас ее всю обуял страх, из-за чего она боится лишний раз посмотреть на саму ведьму. Удивительно, что при таком испуге она вовсе заговорила. «Говори», осматривая ее с головы до ног, словно сканируя, разрешила ведьма. «Извините, но на меня, по-моему, не сработала магия». Было видно, как ей тяжело дается каждое слово из-за страха, однако, судя по всему, возможность того, что ее наказали бы, если бы она не сообщила это, ее пугало еще больше. Удивительно умный ребенок для своих лет, отнюдь. Моя магия точно сработала на всех в этом помещении, кроме меня, разумеется. Что, она сработала на всех, разве не только на тех, кто срывал ее занятия? Почему я тогда ничего не почувствовал? Да и двигаться я могу свободно, и в остальном не чувствую себя как-то ограниченно. Я еще раз окинул взглядом всех детей, и те действительно все, кроме этой девочки, ровно сидели на своих местах с каменным, неживыми лицами. Но, ты уже завершила первое занятие. Поздравляю, и сказав это, на ее лице появилось то, чего я совершенно не ожидал увидеть до этого, теплая, будто материнская улыбка, ты хорошо потрудилась. Но я, продолжала беспокоиться девочка, явно ничего не понимая, бессознательное завершение занятия, тоже положительный результат, и в каком-то смысле, это очень хороший результат, ты молодец, я, девочка от смущения и волнения посмотрела в пол, спасибо, подойди ко мне, мягко произнесла она все с той же доброй материнской улыбкой, угу, кивнула она, встав со стула, после чего медленно направилась к ней, при этом на протяжении всего пути она шла с опущенной вниз головой, смотря в пол. Хотя даже так я все равно заметил, как ее щеки слегка покраснели от смущения, а хвост радостно завилял туда-сюда. Такое я, кстати, уже видел не раз и не только у нее. Это в принципе характерно для всех Нека. Стоит им начать испытывать какие-то сильные эмоции, как контролировать хвост и уши они уже не могут, как бы того ни хотели. А в этот момент девочка взошла по ступеням на эстраду и подошла к ведьме, которая подняла правую руку ладонью кверху. А в следующий миг над ее рукой появилось нечто черное, словно какой-то небольшой разрез. Только разрез чего? Там ведь ничего не было. И при этом этот разрез словно пульсировал, то увеличиваясь, то уменьшаясь. Ведьма стала поднимать руку и уже через пару секунд засунула ее в этот черный разрез, а после вынула ее оттуда, при этом удерживая в ней книгу, которую до этого в ее руке не было. «Держи», — протянула она ее девочке, та робко ее взяла, «возвращайся на свое место и читай. Ты ведь умеешь?» «Угу», — кивнула она, смотря в пол и прижимая к груди книгу. «Тогда иди». И девочка, сразу же развернувшись, быстро спустилась с лестницы и направилась к своему столу. Примерно на полпути она окинула непонимающим взглядом остальных детей, и ничего. Она просто прошла дальше, впоследствии сев на свое место и открыв книгу, став читать ту. Этот ее непонимающий взгляд в прошлой жизни, я его уже видел не раз. Так обычно смотрят взрослые на детей, когда те не понимают чего-то ужасно простого. И, видимо, эта девочка все-таки поняла, как она вырвалась из-под власти магии, охватившей всех. А сейчас она не понимает, почему это не доходит до других, ведь это так просто. По крайней мере, с ее точки взгляда. Лично я тоже ничего не понимаю, и, к сожалению, даже понять не смогу, потому что магия ведьмы на меня уже не работает. И что же мне делать дальше? Я стал прикидывать варианты то, что из них выйдет в дальнейшем, однако. «Подойди ко мне», — произнесла ведьма, и я вмиг замер, все тело охватило дрожь, а сердце забилось до боли в груди. «Я знаю, что ты уже развеял мою магию». Нервно сглотнув, я поднял голову, посмотрев на ведьму. Та сидела с привычным ей холодным лицом и надменным взглядом, смотря им на меня. «У тебя проблемы со слухом?» — поинтересовалась она, слегка выгнув вопросительно, отчего я еще сильнее задрожал. «Нет». «Тогда, может быть, у тебя проблемы с памятью?» «Нет». «В таком случае я не понимаю, почему ты игнорируешь мою просьбу». «Просьбу? Какую просьбу?» Я нервничал, очень сильно нервничал. Не знаю, то ли потому, что я уже практиковался в магии, то ли почему-то другому, но я буквально всем нутром ощущаю разницу в наших силах. И эта разница такая, что если она что-то захочет сделать со мной, то я даже понять ничего не успею, как буду уже мертв. Это очень сильно пугает. Понимание того, что я могу банально что-то не так сказать и моментально умереть, словно охватило всего меня, а вместе с этим в сознание вернулись воспоминания о моей предыдущей смерти, о боли, о крови, о ноже в моем животе. И с каждой секундой мне словно становилось все хуже. У меня паническая атака. Я прекрасно это понимаю, но сделать с этим ничего не могу. Тело стало словно железным. Руки с ногами моментально похолодели, став как лед. Сердце стучится же уже столь быстро, что даже появилась боль. Дыхание с каждой секундой только ускоряется, будто мне не хватает воздуха. Голова кружится и болит, а зрение теряет четкость и расплывается. Из-за всего этого сконцентрироваться на чем-то просто невозможно, а из-за того, что это невозможно, я начинаю только сильнее нервничать. «Успокойся», — раздалось совсем рядом со мной, и на голову легко что-то нежное. При этом в этот же миг мне моментально полегчало, словно только что никакой панической атаки и вовсе не было. Страх ушел даже быстрее, чем пришел. Сознание и мысли вернулись в норму, а тело будто снова ожило. «Так ведь лучше». Я приподнял голову и посмотрел на девушку, стоящую передо мной. Конечно же, эта девушка и оказалась ведьма, Архаидес. Сейчас она стояла рядом со мной и с той самой доброй, материнской улыбкой на лице смотрела на меня, при этом своей правой рукой в этот момент медленно, нежно поглаживала мою голову. «Да лучше. Твой результат тоже очень хороший. Я высвободила совсем немного своей магической силы, а ты ее так хорошо почувствовал. Молодец». И с этими словами ее улыбка стала еще более яркой, а того холода, который исходит от нее обычно, не осталось и следа. «Держи», — протянула она мне книгу, похожую на ту, что дала до меня девочке. Я невольно, необдуманно глянул в сторону той девочки и увидел, что она с интересом смотрит на нас, держа в руках книгу. Стоило ей заметить, как я на нее посмотрел, как она опустила взгляд и прикрылась рукой, сделав вид, что читает книгу. «Я не отбирала ее у нее», — явно заметив мой интерес, прокомментировала ведьма. «Но при этом это та же книга, что и у нее. Если точнее, то это ее идентичная копия, созданная с помощью магии. Ее получат все, когда закончат проходить сегодняшнее задание». «Угу», — кивнул я, взяв из ее руки книгу. «С таким талантом у тебя большое будущее», — неожиданно произнесла она, убрав с моей головы руку. «Надеюсь, ты оправдаешь мои надежды и станешь великим человеком». И сказав это, она окинула всех детей взглядом и, не увидев, чтобы кто-то из них освободился от ее магии, она неторопливым шагом вернулась на свое место. «А что же до меня?» — то даже сквозь ее успокаивающую я ощутил напряжение, стоило ей заговорить про таланты будущее. В прошлой жизни мне говорили то же самое, а в итоге я посмотрел на книгу, которую она мне дала, и ей оказалось. Книга магии. Основы. Дверь закрылась. Самые последние из детей, наконец-то, закончили свое первое магическое задание, после чего, вместе со служанками, они покинули аудиторию, оставив Архаидес в ней одну. И только теперь она смогла сполна расслабиться, перестав контролировать на постоянной основе множество факторов, не проконтролируя она хоть один из которых, и могло бы произойти нечто поистине ужасное. Для мага ее уровня это, конечно, простенькая задача, но проблема была далеко не в этом. А ведь в предстоящем будущем подобная практика станет для меня обыденностью, устало потирая переносицу, чуть ли не прошептала она, зная, что даже если она закричит, то ее все равно здесь никто и никак не услышит. Но смысл этого был не в том, чтобы ее кто-то услышал. Просто такая уж у нее привычка, которая, возможно, выработалась из-за того, что большую часть времени она до этого проводила всегда одна. Сейчас же в ее голове витали размышления об этом всем. До этого занятия ей казалось, что она уже смирилась с решением культа, но, как оказалось еще в самом начале занятия, полноценное смирение с этим к ней еще, к ее сожалению, не пришло. По ее мнению, она точно не тот человек, которого нужно было назначить на это задание. Все же до этого она работала в совершенно другом направлении и в других условиях. И отсюда же и прорастает ее непонимание в отношении решения культа по этому вопросу. Среди свободных кандидатов на эту роль было множество более подходящих вариантов, чем она. Да и будь ее воля, она бы точно отказалась от этой работы, слишком уж она не привыкла работать с другими, являясь всегда одиночкой. А тут еще, помимо того, что нужно работать с другими членами культа, руководя ими, так еще и нужно следить за служанками и обучать детей магии в столь юном возрасте, как когда-то ее наставница обучала ее и других детей, что были тогда вместе с ней в похожем на это месте. Вспомнив об этом, на ее лице проскользнула легкая улыбка и, хмыкнув, она ненадолго предалась столь приятной ностальгии о тех временах. Теперь же уже она находится на месте ее наставницы и не видит в таком времяпрепровождении ничего особо занимательного и чудесного. На ней сейчас висит слишком много ответственности и нужно решать слишком много проблем. Впрочем, как оказалось, смотреть на то, как дети, которых она обучает, преодолевают трудности и постепенно познают магию, довольно интересно. И помимо этого, смотря на каждое их маленькое достижение, она словно сама ощущала гордость и радовалась, будто бы это были ее собственные достижения. Но поскольку до этого она никогда ничего подобного не испытывала, то не была наверняка уверена в этих чувствах, что она ощущала во время занятия. Тем не менее, она отлично помнила прощальные слова своей наставницы, после того, как та сообщила ей, что именно ее избрали на это задание. Главное, не привязывайся к ним. Помни, ради чего все это. Тогда она на это ответила лишь усмешкой в сторону наставницы, которая, по ее мнению в тот момент, из-за возраста уже начала говорить глупости. Где она и где привязанность к кому-либо, и до последнего она была уверена в своих словах. Ее вера в них не поколебалась, когда она забирала из домов еще только новорожденных детей и набирала служанок, невзирая на их личную жизнь. Ее вера не поколебалась, когда она проводила обряд со священной водой, который многие бы наверняка сочли ужасно жестоким. И ее вера не поколебалась, даже когда пришлось избавиться от одной из служанок. Она сделала все это, даже не поведя бровью, потому что цель для нее и ее культа превыше всего. А сейчас же, стоило ей провести первое занятие с этими детьми, как она уже не была столь уверена в своих словах, зная, что их ожидает в дальнейшем. Впрочем, за некоторых из них точно беспокоиться не нужно, задумчиво произнесла она, прикусывая мизинец. Интересно, стоит ли об этом сообщить наставнице? Глава 8. Вот и подошел к концу пятый год со дня моей реинкарнации. Учитывая, как медленно шло время в первые два года моей реинкарнации, когда я еще не дотянулся до магии и даже не был уверен в ее существовании в этом мире, то последующие два года, которые погрязли в самостоятельном изучении магии, для меня словно незаметно пролетели. А что же до пятого года моей новой жизни, то он его будто бы и не было, будто бы прошла неделя, месяц, но не год точно. Вот настолько он незаметно прошел для меня. И так это, разумеется, потому, что этот год был связан целиком и полностью с магией. Причем, в отличие от двух прошлых лет, в этом году у меня, и по совместительству других детей, был учитель, Архаидес, с виду очень красивая, но при этом невероятно строгая, холодная и совершенно равнодушная к чужим проблемам девушка, лет 23. Поначалу именно так я о ней и думал, из-за чего рядом с ней всегда был настороже и старался держать дистанцию. Однако время шло, проводилось занятие за занятием, и она раскрывалась для нас, ее учеников, с новой, неожиданной для такой, как она, доброй стороны. Когда у кого-то из нас что-то не получалось, она в очередной раз повторяла свое объяснение и саму поставленную ею задачу, а после, если и это не помогало решить задачу, давала полноценную подсказку, чего практически всегда и всем этого хватало, чтобы решить задачу. Если же и этого не хватало, то более подсказок она не давала, однако при этом она и не бросала ученика на произвол судьбы, оставаясь с ним в аудитории до самого победного конца, пока этот ученик не выполнит все же поставленную ею задачу. Но такие случаи все-таки были крайне редкие. Правда, однажды, помню, один из детей вернулся в комнату аж только к самому сну, когда же наши занятия начинаются всегда после обеда. То есть, он провел с ней в аудитории порядка 8 часов, непрерывно пытаясь выполнить поставленное ею задание. Как ни посмотри, но это очень много для 4-летнего ребенка. С другой стороны, все это время она была вместе с ним, отложив все свои другие, наверняка довольно важные дела, и при этом, я уверен, она еще и без конца использовала на нем успокаивающую магию, которая помогала нам всегда сосредоточиться на занятии и не давать эмоциям захватить контроль над разумом. В общем, как минимум, в большинстве своем, она, на мой взгляд, довольно хороший преподаватель, действительно озабоченный будущим своих учеников. Даже в моем прошлом мире такие преподаватели были довольно большой редкостью, а тут это в таком средневековом мире. И помимо того, что ее действительно заботит наше будущее, еще и ее способности преподавателя не оставляют у меня вопросов. У нее нет проблем с доходчивым объяснением довольно сложной, тем более для 4-летних детей, теории, из-за чего почти что все дети практически всегда все отлично понимают. Также она хорошо помогает с практикой, буквально проводя каждого из нас по ней за руку. А еще, что очень важно, в ней нет какой-то озлобленности на весь мир, которая зачастую была у учителей и преподавателей из моего прошлого мира, отчего они на постоянной основе огрызались, иногда даже срывались и кричали, а иногда и вовсе полноценно мучили своих учеников, скажем, не отпуская до последнего в туалет или медпункт. Последнее, как по мне, вообще верх жестокости, до которого может дойти любой преподаватель. Помню, как еще во времена начальной школы один мой одноклассник очень сильно захотел в туалет. Он начал отпрашиваться у учительницы, говоря, как есть, а та же в ответ говорила, что ему нужно сесть на свое место и помолчать. Как итог, парень не сдержался. Это заметила сидящая рядом с ним девочка и, конечно же, сразу же громко сообщила об этом всему классу. А дальше весь класс моментально охватил одновременный хохот, фуканье и наигранное отвращение. Разумеется, после такого родители узнали об этом и начали разбираться, но дало ли это какой-то весомый результат? Конечно же нет, учительница отделалась обычным выговором. Разве что родители узнали и сообщили другим родителям причину ее озлобленного поведения в последнее время, и заключалось оно в проблемах на личном фронте. Иначе говоря, ее бросил парень. Вот так, все из-за такой глупой причины. А что же до того парнишки, то он некоторое время не приходил в школу, а когда все-таки набрался смелости и пришел его, разумеется, засмеяли. Очевидный результат. А как иначе? Дети ужасно жестокие существа, потому что у них еще совершенно не развита эмпатия и, в большинстве своем, они банально не понимают, когда это действительно просто шутки, а когда всеми любимый буллинг, из-за которого, впоследствии, происходят ужасные вещи. Благо, в данном случае все решилось относительно, насколько это вообще возможно для темы с буллингом, нормальным исходом. Парень просто перевелся. А ведь хватает случаев, когда после такого люди ломаются и творят ужасные, и зачастую совершенно необдуманные, глупости. Хорошо, если человек просто замкнется на время, а после найдет в себе силы вернуться к своей прошлой жизни, попытавшись забыть произошедшее. А ведь бывают и куда более ужасные финалы подобных историй, коих, к сожалению, множество. Ладно, хватит об этом. Это произошло в моей прошлой жизни и осталось в прошлом мире. Сейчас же я живу новую жизнь в новом мире, и происходящее в нем в данный момент, куда важнее уже произошедшего в другом мире. И раз уж я рассказал о том, что происходит, когда у кого-то из нас, учеников Архаидес, что-то не получается, стоит также хотя бы упомянуть, что происходит, когда у нас все получается. И вот тут и начинается самое удивительное для меня и других детей, ведь, как оказалось, Архаидес умеет улыбаться. Та, кто всегда обычно ходит с серьезным, строгим лицом и холодным, пробирающим до дрожи взглядом, оказывается, умеет улыбаться. Мы с той розоволосой девочкой это заметили еще на самом первом, но вот другие дети увидели это чуть позже. И вылилось это все в то, что до этого момента они все первое время из всех сил противились служанкам и до последнего отпирались, не собираясь идти на ее занятия. Какие они только отмазки и способы не придумывали для этого, но, конечно же, каждый раз они так или иначе все равно шли туда. А потом, что хуже всего, они какое-то время пытались саботировать ее занятия, что, естественно, выливалось в ее холодный гнев и, соответственно, целую кучу проблем для самих детей. В один же момент, увидев, как она, с доброй улыбкой на лице, хватил ту розоволосую девочку, многие из них, наконец-то, поняли, что они действуют совершенно неверно. И вместо того, чтобы пытаться не идти на ее занятия или саботировать их, тем самым лишь играя на ее нервах и доводя ее лишний раз, они попробовали зайти с иной стороны. И какого же было их удивление, когда вместо очередной порции холодной, гневной тирады в их сторону, они услышали похвалу. Их выражения лиц в тот момент были непередаваемы. Разумеется, потребовалось еще какое-то время, чтобы это дошло до всех остальных детей, однако это не заняло столь уж много времени. Тем более, время потребовалось и самой Архаидес, что со временем лишь продолжила раскрывать эту свою скрытую черту, теперь уже не изредка улыбаясь, а еще, бывает, даже иногда посмеиваясь вместе с нами или над нами, когда кто-то из детей говорил или делал какую-то забавную глупость. И вот, все в итоге пришло к тому, что дети не избегают всеми силами ее занятий, а наоборот ждут их с нетерпением каждый день, ведь для них изучение магии кажется куда интереснее, чем то же обучение чтению, изучение языка, математики и прочих предметов, книг по которым было полно в библиотеке. Да, кстати говоря, с самого начала обучения нам всем была предоставлена в наше распоряжение целая библиотека, которую мы могли посещать в любое время по собственному желанию, чем некоторые из нас часто пользовались, в том числе, разумеется, и я, ждавший этого столь давно. Но были и те дети, которые библиотеку наоборот избегали всеми силами, предпочитая ей изучение магии. И хоть Архаидес подобное рвение к магии одобряла, однако все равно сказала, что к 5 годам абсолютно все дети должны уметь читать, чтобы каждый мог прочитать хотя бы большинство магических книг. Дети же, уже отлично на опыте зная, что ей лучше не перечить, стали сочетать изучение магии с обучением чтению, которое уже, кстати, лежало не на Архаидес, но и не на служанках, видимо потому, что те все-таки недостаточно грамотны для такого, хотя они и учили нас до этого. Эта роль выпала кое-кому другому другим ведьмам. Как я говорил, с самых первых дней в этом мире, я видел в этом месте несколько ведьм, и все это время они то куда-то девались, какое-то время совершенно не попадаясь мне на глаза, то наоборот неожиданно появились в большом количестве. Причем, какие бы ведьмы ни приходили и сколько бы их ни было, в их поведении всегда было отчетливо видно, что Архаидес стоит во главе их иерархии. И одна из таких ведьм, которая до этого, то появилась, то исчезала, стала учить нас чтению. Когда Архаидес нам ее представляла, она сказала нам называть ее Онека, и никак иначе. Никто же из нас с этим спорить, разумеется, не стал. Ибо зачем, а еще все мы ожидали от этой Онека примерно того же, холодная снаружи, коей она и была, и теплой внутри. Но мы этого не получили. В отличие от Архаидес, эта девушка была холодная и снаружи, и внутри. Она не радовалась вместе с нами нашим успехам, она не смеялась вместе с нами над глупостями, она не смотрела на нас с материнской добротой. При этом она на нас даже никогда не сердилась, что бы ни происходило и как бы дети ее не старались довести, выведя хоть на какие-то эмоции. Нет, она не была безэмоциональна, словно робот. Просто именно в отношении нас она совершенно не выдавала эмоций, что бы ни происходило, хотя, когда общалась с другими ведьмами, она была вполне эмоциональной особой. По крайней мере, это вывод, который я сделал, несколько раз увидев ее за этим. Короче говоря, для нее это будто бы было всего лишь работой, которую она должна сделать, и все, абсолютно ничего более. И не то чтобы это было чем-то странным, или лично я подобное не приветствовал, просто меня это поражало. Даже без применения магии на себя, она все время оставалась такой спокойной и продолжала столь же спокойно работать, буквально отделяя от себя все эмоции на это время. Это очень удивительно. Хотя, может быть, это нормально? Нет, не в плане, что это прям норма, я, скорее, о том, что, может, на самом деле так многие люди работают, а я об этом не знаю, ввиду нулевого опыта работы. Увы, но узнать ответ на этот вопрос мне не представлялось возможным, сколько бы я об этом ни думал во время каждодневных занятий с этой Оныка. Кстати, возвращаясь к теме библиотеки, когда я попал в нее в первый раз, я едва сдержал свое удивление. Да, я понимал, что в этом месте есть довольно обширная библиотека с большим количеством различных книг, раз все эти годы моего скрытого чтения новые книги у служанок так и не закончились. Однако, во мне также было понимание того, что я нахожусь в средневековом мире, а это означает, что книги должны быть большой и крайне ценной редкостью. Тем не менее, видя перед собой поистине огромную библиотеку, полностью заполненную стеллажами, что словно разрываются от количества вложенных в них книг, я осознал, что, похоже, я ошибался все это время. Либо же это место было исключением. И вспомнив, как Архаидес выдала всем нам, ее ученикам, точную копию одной и той же книги под названием «Книга магии основы», я пришел к выводу, что скорее всего тут все-таки второй вариант. Тем не менее, осознание того, что все это создано с помощью магии, не успокоило меня, а наоборот, только сильнее потрясло меня. В этот момент, прогуливаясь между огромными стеллажами, что в высоту были как двухэтажные здания и все равно были далеки до потолка, я будто еще сильнее стал заворожен магией. И, видимо, это было очень заметно, потому что магия способна и не на такое, сказала стоящая рядом со мной Архаидес, вместе со мной осматривая библиотеку, которую, возможно, она сама и создавала. И хоть это и было, очевидно, сказано мне, но в то же время эти слова услышали и другие дети, стоявшие в этот момент рядом с нами. И их реакция на такое была вполне очевидна. Я стану великим магом. Я тоже. А я стану самым-самым великим. Один за другим они начали это выкрикивать, нарушая мертвую тишину библиотеки, стоявшую здесь до нашего появления. Архаидес на это лишь как-то несколько грустно улыбнулась. А что же до меня, то сейчас я мало чем отличался от этих детей. Пускай я и прожил уже одну жизнь, но это все равно никак не мешало эмоциям предвкушения захватывать верх над разумом и логикой. И похоже, это так, потому что у меня сейчас другое тело. Да именно похоже, а не наверное или вероятно. Дело в том, что это неоднократный случай. Ранее я уже не раз замечал за собой ненормальную для себя прошлого эмоциональность. И объяснить это, кроме как переселением в другое тело, я не могу. Не считая объяснения на уровне «это магия», все-таки я стараюсь отталкиваться от знаний из своего прошлого мира, раз они у меня есть, а не скидывать все на магию. Но хоть меня это и несколько напрягает, ибо я банально не уверен, что из-за этого не теряю себя настоящего, тем не менее особо я на этом не зацикливаюсь, а все потому, что я банально не знаю, что мне можно с этим сделать. Серьезно, я достаточно много времени потратил на обдумывание того, как могу на это хоть как-то повлиять, однако я так и не придумал ни единого нормального способа, так что, по сути, можно сказать, что я просто оставил этот вопрос на самотек. Впрочем, я и не думаю, что этот эффект как-то будет прогрессировать, ведь если исходить из логики, что при попадании в новое тело, эмоциональный фон изменится, то, как минимум, основные изменения уже должны были произойти собственно в сам момент попадания в тело. Есть, конечно, возможность, что мой прошлый эмоциональный фон смешивается с эмоциональным фоном этого тела, а соответственно основные изменения только грядут, но как я говорил ранее, если это так, то и повлиять я на это никак не могу. А значит, лучше всего об этом вовсе не думать, ибо нет смысла беспокоиться о том, на что ты не можешь повлиять, это лишняя трата сил и нервов совершенно без какого-либо результата. А вот в чем я могу получить результат, так это в трех основных направлениях: знания, магия и физическое развитие. И если знания об этом мире я получаю без конца с момента поступления ко мне первых книг и изучения местного языка, а вопрос магии можно будет поднять чуть позже, то что касается физического развития. До недавнего времени я нагло откладывал этот вопрос на будущее, используя всякие отмазки, вроде лучше не стоит напрягать столь юное тело, я ведь не могу знать, какие последствия такого могут быть, и мне негде заниматься, не буду же я заниматься под взглядами других детей и служанок, короче говоря, я просто не мог себя заставить заниматься физическими упражнениями. Во-первых, на это сильно влияла магия одним своим наличием, ибо зачем напрягаться и тренироваться до изнеможения, становясь постоянно потным и липким, если я могу с куда большим интересом изучать нечто столь сильное и полезное, как магия. Во-вторых же, мне тупо было себя трудно заставить. Это, знаете ли, лишь на словах всегда легко сказать, взял и начал делать упражнения, и точка. А на деле же после нескольких лет затворничества и пропащей жизни, крайне далекой от занятия спортом и зала, это ужасно сложно, взять и заставить себя заняться спортом. И это ведь при том, что я действительно решил прожить эту жизнь иначе и уже прикладываю к этому все свои силы в других областях. Только с одним спортом у меня возникли какие-то проблемы, хотя в той же своей прошлой жизни, до того, как сломался, я был и в нем всегда лучший среди сверстников. Как бы то ни было, проблема решилась сама собой, и с того самого недавнего времени я стал активно заниматься спортом, уделяя ему практически столько же времени, сколько учебе и изучению магии. Что же такого произошло в это самое недавнее время? Архаидес, конечно же, совсем недавно, в один обычный, ничем не выделяющийся день, она зашла к нам в комнату ранним утром, когда мы только проснулись и поели, и сказала, чтобы все через 5 минут были в аудитории. Все дети, естественно, удивились, однако в конечном счете, лишь обрадовались этому, потому что к этому моменту уже все полюбили уроки магии и думали, что теперь они у нас будут проходить дважды в день, утром и после обеда. Меж тем, на самом деле, все было несколько иначе. Мы, как и обычно, не опоздав, прошли в аудиторию, но столы со стульями, что стояли до этого всегда на одном месте, даже во время нашей магической практики, в этот раз были расставлены вдоль стен, а Архаидес, обычно всегда стоявшая за своим столом, на эстраде, в этот раз стояла ровно посередине комнаты, там, где до этого были столы и стулья. Каждому из нас было очевидно, что в этот раз нас ожидает что-то более особенное, чем введение в расписание наших дней второго урока магии за день. Однако, в этот раз самый очевидный вариант оказался, на удивление, неправильным. С этого дня у нас, помимо занятий магии, будут также проходить занятия по физической подготовке, с привычным ей, серьезным лицом сказала Архаидес, обводя всех нас взглядом. «Да», — спросила она, кивнув в сторону паренька, поднявшего руку. «А что такое эта физическая подготовка?» «Это все, что касается с физическим развитием ваших тел, понятнее от этого детям явно не стало, так что она, не моргнув и глазом, объяснила более подходящими словами. Например, это бег», и увидев поднятую руку девочки, спросила. «Да, то есть мы будем бегать, в том числе», — кивнула она. «А зачем нам это?» Спросил без поднятой руки паренек и моментально пожалел об этом, а Раидес перевела на него взгляд и всего лишь слегка прищурила глаза, вот только даже этого сполна хватило, чтобы паренек испугался и, опомнившись, быстро произнес: «Извините, пожалуйста, извините, пожалуйста и извините, пожалуйста, Архаидес», стали фразами, которые, наверное, каждый из детей уже зазубрил настолько, что стоит их разбудить ночью и напугать именем Архаидес, как у них тут же отскачет от зубов эта фраза. «Впредь будь внимательнее». «Хорошо, извините». Честно говоря, услышь я подобное от 5-летних ребят в своем прошлом мире, подумал бы, что им не повезло с родителями. Но смотря на это сейчас, прожив с ними вместе все это время, то как по мне ничего такого в этом нет. Ошибся и нарушил установленные правила, извинись, и все, больше от тебя ничего не требуется. Правда, в нашем случае это, на мой взгляд, и не отношение родителя ребенка, а нечто все же другое. Впрочем, я не могу говорить за них, так что не стану с уверенностью утверждать подобное. Тем временем, Архаидес вернула себе свой обычный, спокойный, но холодный и несколько надменный взгляд, после чего начала объяснять. «Вы можете подумать, что раз вы маги, то вам и не нужно быть физически развитыми. Однако это не так, как вы все уже заметили. Из-за применения магии вы начинаете уставать. И дело тут не только в мане, которую вы тратите в момент использования магии, На самом деле физическое развитие ваших тел тут также играет не самую последнюю роль. Да, развитие ваших тел в любом случае не даст вам даже отдаленно столь же хороший результат, как изучение магии. Тем не менее, результат оно все же дает. И поверьте моему личному опыту, избежание возможности усиления – это глупость, которая однажды может стоить каждому из вас вашей жизни. О, вот оно как выходит. Получается, с возрастом мы в любом случае станем более выносливыми в магии, просто потому что подрастем и тело, соответственно, станет сильнее, а если мы еще будем поддерживать тело в наилучшей форме, то, выходит, еще сильнее улучшим свою выносливость. А почему это не было написано ни в одной магической книге из тех, что я прочитал? Вероятно, потому, что результат от этого, со слов Архаидес, минимальный, и другие маги поэтому попросту не видят смысла развиваться в этом плане. Вполне возможно и такое. А может, дело в чем-то другом. Вопросы есть, руку никто не поднял. Хорошо, тогда для начала в своем темпе пробегите по часовой стрелке вокруг меня. Начали, и стоило ей это произнести, как дети развернулись направо и нерешительно побежали. Так и начались мои физические тренировки, которые я столь долго избегал. Глава 9. Вот и прошел незаметно еще один год, а мне и другим детям уже, тем временем, стукнуло по 7 лет.